Глава 15. Возвращение. В смятении Жан-Смельчак топтал и рвал траву. Ведь должен же он был отыскать... Впрочем, что именно он и сам толком не знал. Вероятно, железное кольцо. Классическое кольцо, которым снабжены все крышки волшебных люков. Но он очень боялся стражников с лицами кислыми, как незрелая айва, и, не надеясь разыскать это кольцо, принялся скоро стирать и наугад выдергивать все растения, какие только попадались под руку. И он так основательно с ними расправился, что в конце концов сдвинул с места огромный камень, оплетенный корнями красного подсолнуха. И тогда показался вход в туннель. Жуткая могильно-черная яма. Он заглянул туда, и сердце его сжалось. Что делать дальше? Спускаться? А есть ли лестница на стенке кольца? Руки его нащупали в темноте только влажный мох и холодный камень. Может быть, надо, уповая на волшебные силы, что им стоит в момент смертельной опасности выдать ему парочку спасительных крыльев, без промедления ринуться в пропасть? К счастью, ему не пришлось долго размышлять. Он склонился над бездной и внезапно с чувством унылого облегчения почувствовал, как его всасывает огромный потусторонний рот. С глухим стоном Жан исчез в недрах земли. Доброй матушки земли. А она, протащив его через темные свои глубины, это путешествие было одновременно и долгим, и мгновенным. Стремительно выбросила его через какую-то галерею в каменоломню кровавых камней. А эта каменоломня располагалась у самой стены. Да, у самой кровавой стены. Здесь она казалась бесконечной вереницей отвесных и зазубренных багровых скал. Совершенно гладкая и неприступная, она тянулась на долгие километры и исчезала из виду где-то за горизонтом. Нечего было и думать взобраться на ее гребень по гладкому, как зеркало, склону. Нигде, решительно нигде, Жан не обнаружил на поверхности стены ни малейшей трещины, ни малейшего углубления, достаточного хотя бы для того, чтобы приютить пчелу. Ничего. Черт возьми. Ну и дела. Вконец разочарованный, Жан тяжело опустился на какой-то камень, и в ту же минуту до ушей его дошел яростный вопль. «Убирайся вон, скотина!» Юноша встрепенулся. «Кто говорит со мной?» «Это я, камень! Ты ушиб меня! В следующий раз гляди хорошенько, куда садишься, болван!» Окинув валун беглым взглядом, Жан-Смельчак убедился, что он и в самом деле бесцеремонно уселся на мшистые волосы огромной косоглазой гранитной головы с бородкой из лишайников и слегка выщербленным носом. «Забавно. Ты так похож на камень», — начал он. «Так оно и есть на самом деле», — перебил его валун. «Но могу тебе заверить, мозги у меня имеются». «Их не так уж много, но достаточно. Того, что есть, с лихвой хватает, чтобы держать караул у стены». «Понимаю. Ты, вероятно, служишь в таможне. Рад с тобой познакомиться», — приветствовал стражника Жан, причем его самого удивил заискивающий тон этого приветствия. И ради сохранения собственного достоинства он процедил сквозь зубы. «Однако, что это за нелепость, скажи на милость? Почему у тебя только голова? Часть тела, пожалуй, менее всего нужная охраннику». На что немедленно последовало объяснение, данное, как и следовало ожидать, с каменной холодностью. «Ты ошибаешься. У меня кроме головы есть туловище, руки и ноги, как у всякого уважающего себя существа. Но когда у меня является желание отдохнуть, я рассекаю себя на части. Например, когда устают ноги, я отделяю их от туловища и баюкаю, пока они не заснут. С туловищем и руками я поступаю точно так же. Понимаешь?» «Понимаю. Но как же тебе удается возвратиться в прежнее, так сказать, нормальное состояние?» «А, это сущие пустяки. Хочешь, покажу?» И голова, подпрыгивая, подкатилась к спящему телу. Здесь явно не обошлось без волшебства. И начала его расталкивать. «Да просыпайся же ты скорее, лентяй!» И так как уговоры, по-видимому, не влияли на упрямое туловище, голова не остановилась на полумерах. Она вцепилась в него зубами со всей яростью, на какую только была способна, и завопила. «Проснись же, черт тебя побери! Дрыхнешь, как будто наглотался люминала!» Метод укусов подействовал, и вскоре караульный собрал воедино все свои части. Тело, руки с каменными мускулами и грубыми кистями, мозолистые ноги, и он немедленно приступил к своим служебным обязанностям. Долг повелевал ему отреагировать на вторжение Жана-смельчака. «Ты хочешь перебраться через стену, не правда ли? Ладно, тогда поторапливайся и предъяви свой паспорт. Да-да, паспорт. Разумеется, с соответствующими печатями. Четкими, чтобы они бросались в глаза. Как? У тебя нет паспорта? Даже и печатей нет? Как же ты сюда пробрался без печатей? Ты кого-то подкупил, не так ли? Ну да, это дело обычное, но имей в виду, мой милый, без предписанных законом печатей через эту границу никто еще не прошел. Возвращайся туда, откуда ты пришел». Но Жан-смельчак мягко возразил ему. «А если я подам апелляцию?» «Апелляцию к моему доброму каменному сердцу, не так ли?» уточнил непреклонный стражник. «Бесполезно, дорогой мой. Здесь никто еще не проходил, не предъявив паспорта. Разумеется, оформленного по всем правилам. А это значит, что в нем должны быть четко проставлены все 77 печатей. И кроме того, мне трудно поверить, что может найтись человек, способный променять этот земной рай на... Откуда ты родом?» «Из деревеньки поплачь, а затем проглоти свои слезы». Имитируя смех, стражник заскрежетал, и Жану показалось, что где-то поблизости дробят щебень. «Ха-ха-ха! Так ты из того местечка, где жители настолько исплакались, что у них под глазами вырос мох, а под носом зеленая плесень? Что же ты там собираешься делать?» «Откуда я знаю? По правде говоря, странствуя здесь, я убедился, что и в мире магического воображения, в том самом, который ты защищаешь, требуя печати, и у нас, в деревеньке поплачь, а затем проглоти свои слезы, действует один и тот же жуткий закон. А суть его можно выразить любым из слов, которые я тебе перечислю. Выбирай по вкусу, какое из них тебе милее. Канитель, скука, однообразие, пошлость». Конечно, есть и различия. Слезоглотовцы якобы страдают больше, но на самом деле их страданиям грош цена, ибо их лжегорести в действительности так ничтожны, так жалки, так нелепы, что они в сущности понятия не имеют о подлинных злосчастьях. «Ну и что же ты в таком случае будешь делать в этой стране сухой внутри и мокрой снаружи? Ведь это сплошной рассадник душевного насморка». «Знаешь ли, человек никогда не бывает всем доволен. Сказать откровенно, я сыт по горло всей этой лихорадочной анархией царства сновидений, в котором я побывал, и хочу теперь снова изведать то, что мы называем реальностью. Кроме того, послушай, я открою тебе один секрет. Только обещай, что никому его не выдашь. Обещаешь? Ну так слушай». «Я хочу вернуться прежде всего для того, чтобы, коли мне удастся, взбунтовать деревеньку поплачь, а затем проглоти свои слезы, выпрямить спины моих земляков, зажечь в их сердцах веру в новую жизнь, достойную, отважную. Но кроме того, почему бы мне тебе в этом не признаться, меня грызет одно ненасытное желание». «Какое же?» «Ах... Знаешь ли, даже как-то стыдно об этом говорить». И, покраснев от смущения, Жан-смельчак пробормотал. «Я ужасно соскучился по... Ты и не представляешь себе, почему. По одному грубому простому блюду. По треске с картошкой. по-доброму куску трески с молодой картошечкой. И представь себе, друг мой, именно такие ничтожные желания вызывают подчас величайшие душевные порывы. Например, тоску по родине.